34. Парк Прадо. Девятое августа, вторник. Я уселся на один из столов из нержавеющей стали. Судмедэксперт посмотрела на меня с удивлением. Я и не заметил, что касаюсь безжизненного тела Эннека, только что вымытого и все еще влажного. Так и не придя в себя, я спрыгнул со стола. Джинсы сзади промокли. «Вы в порядке, инспектор Аяло?» «Это женщина. Это Мартина Лопес де Араябе, девушка моего брата». Лицо судмедэксперта застыло. «Вы уверены на 100%?» «Она недавно лечилась от рака. Посмотрите, ногти до сих пор темные из-за химиотерапии. Ноги опухли из-за отеков, а брови только еще отрастают», — сообщил я профессиональным тоном, уставившись на квадратную белую плитку, покрывавшую пол. Почему-то вид этой плитки помог мне подавить внезапно накативший приступ тошноты. Хотя внешне она была самая обычная, плитка как плитка. «Не подскажете, где здесь туалет?» — выдавил из себя я, почувствовав, что больше не выдержу. В желудке лежала свинцовая тяжесть, заставившая меня согнуться. Казалось, тяжелый булыжник давит на стенки моих внутренностей. «Вверх по лестнице и налево. Может, вас проводить?» Я бегом понесся к лестнице, так и не ответив. Меня мутило. Вбежал в туалет, бросился к унитазу с поднятой крышкой, но рвота не последовало, при том, что единственным моим желанием было хорошенько проблеваться, а затем уснуть и проспать лет 100 подряд, забыв о том, что испоганил жизнь собственному брату. О пребывании в туалете я помню мало. Помню, как лежал на сверкающих плитках, в щеках кипела кровь, было очень жарко. Возможно, это был ад, а я в нем демон. Все происходящее было проделками дьявола, разве нет? Только он уничтожает все, что встает у него на пути. Я был чертовым поцелуем смерти. Все, что оказывалось рядом со мной, в конце концов гибло. Родители, жена, дети, девушка моего брата и даже брат моей лучшей подруги, погибший по моей вине. Не помню, заметил ли я, как кто-то вошел. Расцепил мои руки, обхватившие колени, взял за подбородок и не отпускал, пока я не поднял глаза. «Унай», — прошептала Альба, присев на корточки рядом со мной, — «пойдем. Ты уже больше 2 часов сидишь в женском туалете. Доктор Гевара предупредила, что твои крики слышались по всему Дворцу Правосудия. Ты пережил сильнейший нервный срыв. Снаружи тебя ждет скорая помощь, чтобы отвезти в больницу». «Я не хочу, чтобы меня куда-либо отвозили, Альба». «Зачем это?» — ответила часть меня, моя автоматическая часть. «Это необходимо, поверь. Тебе дадут успокоительное и последят за динамикой. Не осложняй дело еще больше». Ее голос звучал мягко, необычайно мягко. Так мать разговаривает с ребенком, который еще ничего не понимает. «Успокоительное мне не нужно, я должен...» Пробормотал я, постепенно возвращаясь в реальный мир. «Должен сделать один звонок. Рассказать брату, прежде чем он узнает из других источников. Уная, ты пока не готов делать звонки. Парамедики ждут тебя снаружи, возле входа. Пойдем потихоньку. Если хочешь, я поеду с тобой». В ее словах слышалась мольба: «Немое, доверься мне, я сейчас сильнее, которому я не хотел подчиняться». «Ладно, Альба». Я поднялся с пола неуклюже, уязвляя собственное эго. «Ты права, пора приходить в себя. Думаю, мне действительно нужна посторонняя помощь». Мы вошли в один из 2 панорамных лифтов, пронзавших здание суда по внутренней оси. Стеклянная капсула из научно-фантастической книжки медленно опустила нас на 2 этажа, пока дежурные сотрудники в коридорах смотрели на нас со сдержанным любопытством. «Вам лучше, инспектор Аяло», — повторила Альба, когда лифт остановился. До этого момента она обращалась ко мне на «ты», но сейчас вокруг были люди, и она вновь превратилась в заместителя комиссара. Я повернулся в ее сторону и посмотрел в глаза. Это был не первый раз, когда она мне солгала, и за время нашего короткого пути не последний. «Думаю, мне все-таки нужно успокоительное. Большое спасибо, заместитель комиссара, что позаботились обо мне лично. Я очень оценил ваше внимание. К сожалению, не смогу проводить вас в больницу, инспектор. С этим новым поворотом дела комиссар требует меня к себе на срочное совещание и уже давно дожидается в офисе. На самом деле смысл ее слов был таков. «Я не могу так подставляться и лезть вслед за тобой в машину скорой помощи. Не беспокойтесь, надеюсь, я сяду туда сам. Еще раз спасибо за помощь. Там, наверху, в туалете», — сказал я и направился к санитарам Асакидэцы, которые ждали меня на палящем солнце, задыхаясь под своими светоотражающими жилетами. Асакидэца — это учреждение, созданное в 1984 году и отвечающее за систему общественного здравоохранения в автономном сообществе страны басков, принадлежащее национальной системе здравоохранения. Я украдкой оглянулся. Альба все еще следила за мной из-за стеклянной двери Дворца Справедливости, но тут у нее зазвонил мобильный, и она повернулась, машинально стараясь укрыться от чужого внимания. «Вы ждете инспектора Аялу?» — спросил я одного из парней, сидящих в задней части машины скорой помощи. «Да, он уже идет. По-моему, он чувствует себя лучше. Я его коллега, инспектор Ахурия. Если не появится через 10 минут, возвращайтесь без него». «Хорошо, подождем», — ответил парень, пожав плечами. Я еще не пришел в себя после потрясения и с трудом держался прямо, но мне удалось пройти так, чтобы Альба меня не заметила, и пересечь проспект в направлении парка Прада. Я встречал семьи, направлявшиеся к аттракционам, толкая перед собой детские коляски, детей, которые возвращались из парка, неся в руках розовую сахарную вату и подбрасывая в воздух светящиеся волчки. Яркий солнечный свет меня раздражал. В душе у меня было гораздо темнее, и если бы тьма вырвалась на свободу, она бы погасила половину внешнего мира. Мира тех, кто был мне очень важен. Тех, кто и был моим собственным миром. Я отыскал самую дальнюю скамейку, стоявшую в тени деревьев, и набрал телефон брата. «Унай, ты как?» «Как из Тиболис?» — спросил он. «Герман, ты где сейчас?» «Я бы хотел срочно увидеться. Мне нужно с тобой поговорить», — только и сказал я. Но брат знал меня слишком хорошо, ему были известны все оттенки моих самых черных дней. «Унай, что случилось, что происходит?» — голос его был встревожен. «Держись, Герман, держись», — пробормотал я. «Мы должны встретиться и поговорить глазу на глаз». «Я не могу сейчас говорить по телефону. Ты где?» Мощному уму Германа потребовалось лишь пара секунд, чтобы понять меня без слов. «Скажи, что это не так, Унай», — его голос дрожал. «Скажи, что это не Мартина, та женщина, которую нашли мертвой». Я в отчаянии вскочил со скамейки, стараясь хоть как-то его успокоить. «Герман, скажи, где ты? Я немедленно к тебе приеду. Не хочу, чтобы ты был один». «Нет, нет», — закричал он в трубку, в голосе слышалась паника. «Скажи, что это не она, Унай. Скажи, ради бога». Я покорно вздохнул. «Я не хотел сообщать тебе вот так вот, Герман. Мне очень жаль, мне очень-очень жаль. И все равно ты должен сказать, где ты сейчас». На другом конце линии послышались рыдания. Я зажмурил глаза, сжал зубы. Больше всего сейчас я боялся за него, за моего брата. Нужно непременно оставаться сильным в том случае, если он сломается. Это был единственный правильный шаг. Он тоже так себя вел, когда я потерял семью. Многочисленные формальности, окружавшие смерть моей дорогой Мартины, занимали всю мою голову в течение первых часов после ее убийства. Чтобы сэкономить на звонках, я набрал номер Нереи. Это означало, что вся тусовка и большая часть Витории будут в курсе всех новостей. Поговорил с дедом, попросил его позаботиться о Германе в первые дни. Дед примчался из Вильяверде меньше, чем через час, и сразу же разыскал Германа, не знаю, как ему это удалось. Я вновь восхитился его даром решать любые проблемы, о котором я мечтал всю жизнь. Да, об этом даре я мечтал всю свою жизнь. Потом позвонил Альбе, притворившись, что звоню из больницы Чагаричу. Попросил разрешения вернуться домой и отдохнуть. Я знал, что она не будет против. У меня был упадок сил и совсем не было охоты с кем-либо спорить. Я дополз до дома в 11 вечера, в то время, когда Селедон был уже готов отправиться в небо над площадью Белой Богородицы, чтобы завершить худшие праздники за всю историю города.